Глава 6, часть 5. А как прикажете разуметь загадочную фразу в мемуарах Жукова? Цитата. Голиков представил руководству доклад. Это кому? Руководство – понятие эластичное. Вопрос принципиальный. Относит себя Жуков к руководству или нет? Доклад Голикова от 20 марта 1941 года назывался «Варианты боевых действий германской армии против СССР». По рассказу Жукова выходит, что Голиков представил этот доклад некоему абстрактному руководству, с которым у нашего гениального стратега не было ничего общего. Если Жуков себя к руководству относит, то надо прямо и честно сказать, «Я, гениальный Жуков, оказался ничуть не умнее придурковатого Голикова. Я держал ту же информацию в руках и сделал из нее те же дурацкие выводы». Если Жуков себя в понятие руководства не включает, то об этом тоже надо было внятно заявить. Нам рисуют Жукова эдаким борцом. Он где хотел правду о войне рассказать. Вот и рассказал бы. Вопрос исключительной важности. В чьи руки попал доклад разведывательного управления Генерального штаба от 20 марта 1941 года? Кто его читал? Кто на нем писал резолюции? Над Голиковым мы уже посмеялись. Но кто согласился с дурацкими выводами Голикова? Над кем еще надо смеяться? Кого еще записать в разряд идиотов? А ведь тех, кто этот доклад читал, не могло быть больше, чем пальцев на одной руке. Вот их бы и назвать по именам. Отчего же Жуков говорит о каком-то таинственном руководстве, не называя никого конкретно? От того, что пришлось бы и себя любимого назвать в числе тех, кто не оценил по достоинству великий подвиг разведчиков, кто согласился с выводами Голикова и тем самым подставил страну и ее армию под сокрушительный удар.